Глава 16. «Коля, а куда это мы плывем?» — спросил Велик. «В священное место ты греби давай». «Я руки стер», — захныкал Велик. Тайное имя младшего служки из круга Николая было Велиазал. Подросток сам его придумал и очень им гордился. Но к его обиде все звали его Великом. Утешало, что Велик все-таки лучше Пердушки. Пердушкой Велика окрестили в строительном колледже. Этим утром Николай вызвонил парнишку с утра пораньше, и вместо колледжа Велик отправился за город. Сначала на электричке, потом с резиновой лодкой на горбу, обливаясь потом и отмахиваясь от комаров, часа два по лесу. Впереди бодро шагал Николай с поклажей раза в три полегче. Когда добрались до озера и сели в лодку, Велик вздохнул с облегчением. Но через полчаса понял, что идти было лучше. «Приплыли», — обрадовал его Николай, — «вон островок». Велик подогнал резинку к острову, разулся, соскочил в воду и вытащил ее на песок. Николай с важностью сошел на берег. Велик схватился за борт, чтобы затащить лодку повыше. Удавка сдавила его шею. Велик захрипел, задергался, но Николай управлялся с петлей умело. Правда, на этот раз он не собирался давить до смерти. Спустя некоторое время Велик пришел в себя. Он был привязан к стволу дерева. «Колька, ты чё?» — захрипел он помятым горлом. Николай похлопал его по искусанной комарами щеке. «Придётся тебе, Велик, послужить господину», — сказал он вполне дружелюбно. Достал из рюкзака видеокамеру, закрепил напротив. Велик въехал в происходящее и завопил. Вернее, засипел, как лопнувшая шина. Николай не спеша разделся, затем вынул ритуальные принадлежности и перочинный нож. Перочинным ножом он срезал с Велика одежду. Не дело использовать для такого ритуальный кинжал. «Ты кричи», — посоветовал он Велику. «И тебе легче, и мне веселее». Закончил Николай уже к вечеру. Развел костер, насадил на шампур кровоточащее сердце, расположил над углями. Пока жарилось, сволок в воду выпотрошенный труп, выполоскал, чтоб не пачкать лодку, отгреб на глубину, привязал к трупу камень и отправил рыбкам. Вернувшись на берег, сжег в соседнем костре одежду, прибрался, уничтожая следы. Потом посолил и съел сердце, отметил. Сыровато. Переплыв озеро, лодку с собой брать не стал. Спрятал в кустах, еще понадобится. Тем более идти придется быстро, иначе не успеть на последнюю электричку.